Глава 24. Виктор Волков. Тусклые вспышки возле фланговых кораблей, уходящего из системы ордера, я заметил одним из первых. И здорово удивился. Логика развертывания минных полей вокруг нас была непонятна, так как уйти через оба торца воображаемого цилиндра из мин нам, в принципе, ничего не мешало. Однако команду возвращаться подал, не задумываясь. Оказаться в какой-нибудь ловушке из-за недостатка фантазии желания у меня не было. Торможение и уход в разворот – все звенья отработали на отлично. Несмотря на обилие целей и сравнительную легкость их поражения, никто из ребят не увлекся преследованием и не попытался проигнорировать приказ. Довольно улыбнувшись, я попытался вывести машины в сторону заднего торца цилиндра и не поверил своим глазам. Там, где еще секунду назад никого не было, начали всплывать недавно сбежавшие из боя корабли вражеской эскадры. Кинув взгляд на начинающую экстренное торможение вторую половину беглецов, я заскрипел зубами. До момента, когда циклопы наглухо перекроют оба торца цилиндра, оставалось чуть больше 10 секунд. А значит, шансов вырваться из ловушки у нас уже не было. На то, чтобы собрать велочку, взятые под контроль машины, ушло 12. После выхода из виража тройки и бренды оказалось достаточно далеко от остальных кречетов, и мне пришлось совершать совершенно ненужный в данной ситуации маневр. Впрочем, лишние 3-4 секунды, потраченные на то, чтобы собрать все машины в компактную группу, особой роли уже не играли. К моменту, когда мы были готовы к движению, в защитных ордерах обеих групп практически не осталось ни одного прохода, не перекрытого секторами ТВФ. «Вик, мне нужно секунд 20. Есть идейка. Надо объяснить Линде ее партию. Потом скину твою». Услышав скороговорку Иришки, я повел машины параллельно стенке цилиндра и, заложив довольно крутой вираж, выжег эмиттеры у вражеского эсминца, неосмотрительно высунувшего нос чуть дальше, чем было можно. Касатка Гашика, выпущенная практически в упор, превратила нос боевого корабля в развалины, а через долю секунды в разлетающуюся кучу обломков влетела еще одна. Не удержалась Горобец, выслушивающая ценные указания Орловой. Послушать объяснялки моей любимой женщины у меня возможности не оказалось. Сразу же после взрыва эсминца пространство перед каждым из торцов цилиндра превратилось в сущий ад. Вспышки двигателей торпед, стартующих с оружейных пилонов вражеских кораблей, превратились в одно сплошное зарево. А россыпь меток на тактическом экране стала похожа на праздничный салют. «Большой демон! Я лидер один! Уходите немедленно!» Услышав перепуганный вопль генерала Роммеля, я поморщился и убавил громкость общего канала. Отвлекаться на что-то, кроме пилотирования, было слишком опасно. «Лови схему полета, Вик!» Одновременно с возгласом Иришки у меня в БКшке нарисовалась иконка, обозначающая поступление нового файла. Быстренько развернув его, я вгляделся в предложенную моей любимой женщиной модель ротации строя кречетов и ошалело присвистнул. Крутить 18 машин в таком режиме казалось нереальным. «Осилишь?» Сделав небольшую паузу, поинтересовалась она. «Да», прикинув необходимую последовательность действий, ответил я. «Наверное, смогу. Обрати внимание на то, что перед тем, как задействовать в карусели борта Элен, Гарри, Яши и Вольфа, ты должен будешь убрать в центр построения 4 самые поврежденные машины», вздохнула она. «18 щитов, как ты понимаешь, я удержать не смогу». «Я все понял. 2 секунды. Уложу схему в голове и поехали». Бросок прямо в центр ближайшего к Лагосу торца цилиндра не оказался для циклопов неожиданностью. Попытку прорыва они предусмотрели, и навстречу нам рвануло такое количество торпед, что у меня зарябило в глазах. Крутить предложенный Иришкой вариант карусели, одновременно отслеживать мельтешение силовых полей, было нереально. Поэтому я сосредоточился только на пилотировании и видел сгорающие БЧ только краем глаза. Впрочем, не заметить результат работы силовых полей я не смог бы, даже управляя 50 машинами. Мы двигались в пространстве, практически постоянно окруженные стеной из обломков порезанных БЧ и вспышками срабатывающих боеголовок. И чем ближе к сплошной стене модифицированного тумана мы подходили, тем плотнее становилось это сияние. Как только мы нырнули в туман, иконки, показывающие состояние эмиттеров защитных полей кречетов, начали гаснуть одна за одной. Еще бы! Операторы генераторов полей интерференции вражеских кораблей могли работать, как на полигоне. Если бы не безумная ротация наших истребителей внутри строя, при которой на острие елочки постоянно сменялся лидер, то еще в первые секунды прорыва мы потеряли бы как минимум пару машин. А так, почувствовав, что идея работает, я стал делать все, чтобы снизить интенсивность получаемых нами импульсов. И вел ордер то в притирку к кораблям циклопов, то использовал найденные каверны в сплошной стене ТВФ. И старался не зевнуть момент, когда на каком-нибудь кречете не останется ни одного рабочего эмиттера. Первым облысел истребитель Шматовой. Потеряв последний эмиттер, Валя перепуганно вскрикнула и, даже оказавшись внутри нашего строя, не переставала бормотать что-то вроде «Вик, мне нечем прикрыться, Вик!». Иришка вовремя подхватила генератор, брошенного в ротацию кречета Вольфа. Но я вдруг понял, что мы не успеваем. Иконки гасли слишком быстро. А до конца тумана оставалось еще секунд 20 лету. «Линда, давай!» – взвыла Ирка и в ту же секунду за нами полыхнула. Причем так, что автоматика БКшки в несколько раз уменьшила яркость светового потока от взрыва развернутых Линдой минных полей. «Ха-ха!» – завопила чем-то страшно, довольная Вильямс. «Получите, твари!» Смотреть, что же происходит сзади, я не мог, так как в тумане неожиданно появились все расширяющиеся каверны. И я тянул карусель в направлении ближайшей. По моим подсчетам, способные уменьшить время нашего нахождения в секторах ТВФ секунды на 4, а то и на 5. «Вик, новое всплытие в системе, это кречеты, лови пеленг!» – взвыл Игорь. Я, кинув взгляд на новую россыпь точек, похолодел. 6 бортов, возникшие чуть ли не среди кораблей циклопов, скорее всего, принадлежали демонам второй очереди, прибывшим для прохождения последнего теста. «Башня! Я демон 22!» «Ой, циклопы!» – взвыл в общем канале женский голос. И через долю секунды затараторил: «Беру под контроль всех! Денис, не мешай!» «Демон 22! Я большой демон!» Прикинув направление, в котором у них будет шанс уйти, заорал я, отправил на все 6 их машин пакет с необходимой информацией и чуть-чуть скорректировал курс своей карусели. Так, чтобы перепрыгнуть в каверну, ведущую не к выходу из тумана, а наискосок к ней, поближе к ребятам, оказавшимся слишком близко к циклопам. «Вик! Не глупи! Мне не хватит полей для прикрытия ухода!» Тут же раздался вопль Иры в персональном канале. «Попробую подхватить их машины! Эмиттеры-то у них целые!» – рявкнул я в ответ. «БКшка не потянет больше 20 машин! Ты подберешь максимум 2! Возьму сколько смогу, а тех, кого не удержу, отправлю вперед!» Я отключился. Сначала мне казалось, что подобрать удастся всех. Но к моменту, когда я смог дотянуться до БКшки ближайших к нам кречетов, циклопы последовательно срезали 4. И, двигаясь за 2 остающимися целыми машинами, готовились к пуску торпед. Ира, забрав контроль над щитами обреченных истребителей, довольно шустро порезала все преследующие их БЧ, а потом, закрыв ими заднюю полусферу до предела потрепанной карусели, начала материться. «Большой демон! Я лидер 6! «Иду навстречу!» Услышав рык железного Ридли, я кинул взгляд на тактический экран и заметил, что обе части вражеской эскадры дали тягу на движки. «Давайте! В точке встречи вы должны стоять в тумане!» «Принято!» – отозвался Ридли, и машины 6-го флота двинулись нам навстречу. Не успел посадочный стол ремонтного дока подать мой кречет на стапель, как я оказался снаружи, и, используя двигатель скафандра, полетел к висящему рядом с машиной Иришки истребителю второй очереди, в котором билась в истерике потерявшая обоих ведомых Екатерина Бойко, и параллельно орал Семенову: «Пихни в машины своего звена, ребят Вильямс! Идуй за новыми кречетами, понял?» «Ага», – отозвался Игорь и тут же взвыл: «Гарри! Лен, Яшка, ну что тупите? Бросайте нафиг свои лоханки и прыгайте к нам! Быстрее!» Вломившись в истерзанный кречет Бойко, я упал в кресло второго пилота и, забрав управление, кинул корабль к атмосфере, одновременно стараясь вкатить Кате предельно допустимую дозу транквилизаторов. Судя по показаниям ее медблока, состояние ее психики приближалось к критическому. «Посейдон, я большой демон. Но вы там что, заснули?» Отработав весь комплекс подсказанных ее бокашкой процедур, заорал я. И, услышав голос дежурного офицера корабля, кинул ему телеметрию со стража Бойко. «Сяду через минуту 10. Бригаду реанимации к машине. Немедленно!» «Есть! Будет!» – отозвался он и тут же врубил базер боевой тревоги. «Большой демон! Нужна ваша помощь!» – вклинился в разговор генерал Роммель. «Шестой флот увяз!» 4 минуты, сэр! Подойдут 2 звена!» – ответил я, увидев вспышки стартующих с космодрома резервных кречетов. «Еще через 10 приведу 3-е!» «Принято! Ждем!» Сдав потерявшую сознание Бойко на руки врачам, я развернулся на месте и чуть не сбил с ног оказавшегося за моей спиной лейтенанта Барни Формана. «Как она, сэр?» – мысленно поинтересовался он. «Плохо. Останешься здесь и присмотришь», – приказал я. «Я должен отомстить!» – сорвав с головы шлем, заорал он. «Они убили 4 моих друзей!» «Нет, ты остаешься на космодроме!» Глядя на красное от бешенства лицо парня, повторил я. «У тебя нет корабля, нет звена, ты не прошел тестов, не тренировался и еще не готов». «Да плевать мне на ваши тесты! Я слышал, что есть резервные кречеты, один заберу я!» «Я сказал, остаешься тут!» «Нет!» Он повернулся ко мне спиной и потерял сознание от моего удара в затылок. «У него истерика!» Посмотрев на ошарашенно глядящего на меня вахтенного, пояснил я. «Немедленно уложите в стазис. И не выводите до моего возвращения. Вопросы?» «Вопросов нет, сэр». «Вот и отлично. Машины звена Семенова были похожи на все, что угодно, кроме истребителей. Оплавленные, иссеченные обломками обтекатели, покореженные оружейные пилоны, проломленные бронеплиты. Запрыгивая в люк ближайшего к Посейдону резервного кречета, я попытался представить себе состояние своего истребителя и вдруг понял, что не слышу в общем канале голосов своих напарниц. «Ириш, вы где?» Начиная предполетные процедуры, поинтересовался я. «Ждем твоей команды на взлет!» Мертвым голосом отозвалась Орлова. «В соседних с твоим кречетом». «Что у тебя с голосом?» Уже в ее персональном канале спросил я. «Потом, ладно?» Ответила она. И, видимо, почувствовав, что я начинаю волноваться, скороговоркой добавила. «Я в норме, правда. Просто, если бы ты послушался меня, то мы потеряли бы не 4, а 2-3. Всех 6 без исключения. В общем, я чувствую себя последней скотиной». «Дуреха!» Забирая контроль над машинами, криво усмехнулся я. «Если бы не ты, Линда, мы бы все остались там, так что соберись и давай за дело. Поговорим после, ладно?» «И все равно я...» «Ириш, мне оставить тебя в казарме?» Перебил ее я. «Итак, 2 человека в ауте, а наверху убивают ребят Джона Ридли, хватит истерить!» «Все, молчу, работаю!» «Линда, как ты себя чувствуешь?» – спросил я, переключившись в канал Горобец. «Нормально, Вик, спасибо. Только если мы проторчим на поверхности еще 10 минут, у меня начнется откат, и тогда я стану никакой. Давай уже взлетай!» «Ты у меня умничка!» – похвалил я Линду и бросил машины в небо. 6-й флот висел в той же точке, в которой был в момент нашей встречи, в 6 минутах лета от границы сферы досягаемости орбитальных крепостей Лагоса, и не мог сдвинуться с места, вкладывая в защитные поля всю доступную мощность. Ордер держался только благодаря предельно плотному туману, минным полям, постоянно вывешиваемым МЗшками, и звеньям Семенова и Вильямс, снующим между кораблями флота и наседающей на него эскадрой циклопов. Но отступить под защиту орбитальных крепостей у него не получалось. Любая попытка сдвинуться с места должна была понизить мощность силовых полей, а значит, гарантированно закончилась бы уничтожением всего флота. И Железный Джо прекрасно это понимал. Поэтому зверел от бешенства, глядя, как отделившаяся от вражеской эскадры часть машин спокойно движется к сектору подхода ключа 6. «Рембаза 1, я большой демон. Сколько вам надо времени, чтобы привести в порядок все 9 кречетов?» Увидев эту группу машин, заорал я. «Большой демон, я Рембаза 1. Минут 40, сэр. А если отпускать по 3 борта по мере готовности?» «Первая тройка сойдет со стапеля через 7 минут», отозвался связист. «Идет», вздохнул я и ушел в общий канал мыслесвязи. «Слышали?» «Ага», – хором отозвались ребята. «Мое звено идет к ключу 6. Игорь и Элен пока у Ридли. Остальные по готовности ко мне». Следующие 30 минут я не запомнил. Работать в минном поле против 40 с лишним истребителей, стараясь не дать им протралить сектор подхода и периодически прикрывать короткие броски наших МЗшек, вывешивающих новые мины, а также следить за тем, что происходит около 6-го флота, было за гранью моих возможностей. Поэтому момент, когда я вдруг понял, что работаю 12 кораблями сразу, показался мне глюком, плодом воспаленного воображения. Я не сразу сообразил, что, в общем-то, с таким количеством целых кораблей есть шанс снять блокаду с 6-го флота. МЗ-1, я большой демон. Сколько времени продержитесь без нас? Раздолбав очередного циклопа, спросил я. Если вы вывесите свои минные поля рядом с их линейными кораблями, то минут 8-10, секунд через 20 отозвался командир подразделения минных заградителей. Вывесим, пообещал я. И вслед за убегающим от меня ведомым ворвался вставший довольно-таки дискретным туман вражеского построения. Развертывание минных полей мы совмещали с охотой на самые пугливые линейные корабли. И за 6 минут буйства во вражеских порядках уронили 2 крейсера, эсминец и истребитель. А потом, оставив в покое врага, старающегося отступить от нового минного поля, полетели к 6-му флоту. Кем-кем, а дураками циклопы не были. Стоило им сообразить, куда мы направляемся, как следом за нами рванула вся группировка, только что осаждавшая ключ-6. Однако сократить 4-минутный разрыв не смогла. И в момент, когда мы влетели в атакующий ордер, осаждающий 6-й флот эскадры, была слишком далеко для того, чтобы помешать нам напасть на тыловые порядки врага. Согласованная атака 4 моих звеньев на корабли последней линии вражеского построения оказалась сверхрезультативной. Тройка Бренды сожгла крейсер, Валентины – эсминец, а Кощеева – крейсер и 2 эсминца. Линда тоже не зевала. Мы достали линкор и 2 крейсера, а потом, когда я снова забрал контроль над всеми кораблями, взорвала 4 разлетающиеся от места взрыва линкора вражеские машины. «Спасибо, демоны! Мы ушли!» раздался в эфире страшно довольный голос Железного Джо. «Отходите и вы!» Следующие сутки мы провели в непрерывных боях. 4 звена работало, 2 спало. Все старички пересели на свои штатные машины и чувствовали себя намного спокойнее, а молодежь успела неплохо обкататься и делала намного меньше ошибок. И теперь, сажая свой кречет на дозаправку, я почти не дергался, глядя на их маневры. Правда, работать во вражеском ордере им пока еще не разрешалось, и они буйствовали только в минных полях секторов подхода. Впрочем, ребята не возмущались. Желающих соваться во вражеский туман в составе штатной тройки было немного. Вернее, только 2 – Игорь и Элен. И те, по возможности, кооперировались, но ныряли туда вшестером. Или ждали, пока можно будет упасть под меня и щиты Иришки. Рейды в составе 9 оказывались самыми эффективными. И после них наши машины, как правило, не требовали ремонта. В общем, ситуация на границе сферы досягаемости орбитальных крепостей стала постепенно улучшаться. Уполовиненная эскадра циклопов осаждала всего 1 ключ. 6-й флот, оклемавшийся после потери 36 бортов, работал как часы. А МЗшки восстанавливали минные поля секторов подхода чуть ли не раньше, чем их уничтожали враги, что на фоне постепенного уменьшения числа вражеских кораблей не могло не радовать. Правда, эта самая радость не мешала нам перестраховываться. 1,5 десятка гражданских транспортов с присобаченными к ним блоками автоматического развертывания минных полей безостановочно работали на указанных им орбитах, усеивая пространство дополнительными минными полями. Допускать еще одного прорыва вражеских кораблей к атмосфере планеты Роммель не собирался. «Циклопам пора уходить», – высказала свое мнение Линда во время одной из дозаправок. «За последний час они потеряли 12 бортов, а сбили всего 1. Оставаться здесь дальше – тупо жечь собственный флот». «Ну да», – согласился с ней я. «Мне тоже так кажется. Только если они уйдут сейчас, это будет очень плохо». «Почему?» – влезла в разговор Оля Минина. «Для нас и 6-го флота 272 корабля – немного. Мы их в итоге перемелем. Если они прыгнут куда-то еще – это конец. Ни Квидли, ни Арлин, ни Дабок не выстоят против них и суток, поэтому лучше, чтобы они бились до последнего. Первую сотню уходящих в разгон циклопов рвали в 6 звеньев и, пользуясь тактикой Кощея, заставили остаться 39 вражеских бортов. А вторую группу, уходящую в таком же ордере, как и перед постановкой ловушки, преследовали всего 4 тройки. Еще 2 сидели на перезарядке и оставили циклопов в покое на полпути к точке погружения. Наступать на одни и те же грабли 2 раза было бы слишком. Поэтому, добив 9 подранков, мы еще с полчасика повисели рядом с сектором подхода ключа 6 и, убедившись, что возвращаться циклопы не собираются, двинули свои машины к планете. «Большой демон! Я лидер 1! Сажайте машины в первый квадрат!» Услышав голос генерала Роммеля, я заскрипел зубами. Выслушивать хвалебные речи и подставлять грудь под очередные побрякушки у меня не было никакого желания. Хотелось забиться куда-нибудь подальше, принять лошадиную дозу снотворного и потерять сознание суток на 3-4. Или загрузить мозги анализом допущенных ребятами ошибок. В общем, делать все, что угодно, лишь бы вырубить мозги. «Большой демон, я лидер 1. Вы меня слышите?» «Лидер 1, я большой демон. Вас понял. Сажаю машины в первый квадрат», стараясь говорить нейтральным тоном, отозвался я. И, подав ребятам команду «делай, как я», направил кречет в атмосферу. Перед штабом базы не оказалось ни корреспондентов, ни толпы гражданских, ни строя героев очередной обороны Лагоса. Удивленно посмотрев по сторонам и не обнаружив ни одной живой души, я встал с пилотского кресла и принялся стягивать с себя страж. Медленно и печально, так как шевелиться приходилось через силу. Поэтому из кречета я выбрался одним из последних. И еще раз оглянувшись по сторонам, двинулся к собравшимся компактной группой ребятам. «Ириш, ты что, совсем сдурела?» Услышав растерянный голос Елены, я прибавил шагу и, растолкав столпившихся вокруг Орловой ребят, посмотрел на лицо своей любимой женщины. Ира виновато вздохнула. «Вик, она считает, что...» Начал Игорь, заметив, что я уставился на свои R&B, замолчал. «Роммель ждет нас в кабинете Ридли через минуту», прочитав сообщение, буркнул я. И хмуро посмотрев на ребят, добавил: «Кто что считает, расскажете потом. А пока бегом марш, господа!» Пока мы неслись к зданию штаба базы, я попытался поговорить с Иришкой, но она упорно не отвечала на мои вопросы. И становилось все мрачнее и мрачнее, чуть ли не с каждым следующим шагом. Перед кабинетом Роммеля она вовсю скрипела зубами и стискивала кулаки так, что белели пальцы. Попытка ее приобнять не увенчалась успехом. Стряхнув мою руку с плеча, она сорвалась с места и первой скользнула в открывшуюся перед нами дверь. Рванувшись за ней, я оказался перед столом командующего и, наткнувшись на его взгляд, забыл и про Иру, и про ее нервный срыв. «Все здесь!» – уставившись мне в глаза, прорычал Роммель и, не дожидаясь моего ответа, вскочил с места. «Что это такое, господин майор?» «Не понял, сэр», – ошалело глядя на злого, как собака генерала, пробормотал я. «Посмотрите на голый экран!» Командующий ткнул пальцем в угол кабинета и изо всех сил врезал по столу кулаком. «Как это, по-вашему, называется?» Вглядевшись в голограмму, я с трудом сообразил, какой момент боя там показан, и, пожав плечами, ответил: «Ира назвала это каруселью». «Что?» Генерал на мгновение замер, потом набрал в легкие воздух и разразился такой тирадой, что у меня зазвенело в ушах. «Да мне плевать на то, как вы называете свои новые тактические схемы, майор. Я вас спрашиваю не об этом. Какого хрена вы тут сменили курс? На ваших кораблях в этот момент не было ни одного живого места. 16 исправных эмиттеров на 18 машин. И вы рванули на помощь новичкам. Обалдеть, какой героический поступок! А вы подумали, что своими действиями ставите под удар жизни не только подразделения «Демон», но и 6-го флота, жителей системы Лагос и всей конфедерации?» «У меня не было другого выхода», – пробормотал я. «Как это не было? Вы были обязаны двигаться тем же курсом, что и секундой раньше. Кому был нужен ваш дурацкий героизм? Вам? Да, вы спасли 2 жизни из 6. А рисковали миллиардами. Вы не имели права менять курс, майор, не имели, слышите меня? Я сделал то, что был должен, сэр. Понимая, что генерал по сути прав, упрямо набычился я. Должен? Кому? Себе? Им? Или тем, кто смотрел в небо и трясся от страха за свое будущее? Кому, майор? Я хочу уважать себя сам. И хочу, чтобы меня уважали мои друзья и подчиненные. Глядя на носки своих ботинок, почти прошептал я. Подчиненные? А думать вы при этом не хотите? Вы просчитывали вероятность того, что вам удастся вырваться из той ловушки, майор? Никак нет, сэр. А мы просчитали. У вас не было ни одного шанса, ни одного. И тем не менее вы умудрились из нее уйти. И не починив истерзанные корабли, полезли обратно. Зачем? Продолжил бесноваться Роммель. Я отстраняю вас от командования подразделением. Неделя гауптвахты. Капитан Семенов, вы назначаетесь не под командованием майора Волкова. Я летать не буду. Посмотрел в глаза генералу Игорь. И никто не будет, сэр. Вы уверены? Взбесился генерал. Так точно, сэр. Если бы не он, мы бы все остались там. Капитан Орлова, принимайте командование подразделением. Я отказываюсь, сэр. Капитан Кощеев? Нет. Я же сказал, что без Волкова мы летать не будем, повторил Игорь. И готовы отправиться на губу вместе с ним, все до единого, сэр. Здесь вам флот или бардак? Рванув ворот кителя, заорал Роммель. Не успели разобраться, сэр, процитировал меня Гельмут. «Вам должно быть виднее!» Генерал обалдело уставился на Шварца и, простояв в тишине секунд 20, рухнул в свое кресло, а потом расхохотался. «Я вас всех однажды расстреляю, к чертовой матери! Воспитал клоунов на свою голову, ладно! Бог с вами! Мне кто-нибудь объяснит, как вы там выжили?» «Это к автору, сэр!» – пожал плечами неугомонный Шварц. «Волков?» – посмотрев на меня, спросил генерал. «Орлова!» – хихикнула Элен. «Волков тут только летать умеет, а его половина еще и думать!» Ромель уставился на Иришку. «Я вас слушаю, капитан!» Объясняла Ира долго, минут 15. Причем первую половину своей речи с трудом подбирала слова. Видимо, параллельно думала о погибших ребятах. Но когда Ромель заставил ее подробно разобрать технику работы щитами при каждой эволюции машин в карусели, она была вынуждена включить мозги на полную катушку. И взяв в руки программатор, демонстрировать свою идею на создаваемой по ходу объяснения виртуальной модели. А почему в схеме не задействованы эти 4 машины? К концу объяснения поинтересовался генерал. Я не могу контролировать больше 14 генераторов, сэр, вздохнула Ира. Это мой потолок. Поэтому я была вынуждена подхватывать эти машины по мере надобности. Ясно. Последний раз окинув взглядом поставленную на паузу модель, Роммель встал со своего кресла, вышел из-за стола и, обняв Иришку за плечи, расцеловал ее в обе щеки. Спасибо, дочка, за все те жизни, которые ты спасла. Низкий тебе поклон. И прости старого брюзгу за то, что орал на твоего командира. Просто... Я страшно за вас переживал. И увидев, что вы в ловушке, чуть не посидел от страха. Я тоже испугалась за него и пыталась остановить. А ведь Вик мог успеть спасти еще кого-то, прошептала Ира и разрыдалась.